Прогулка до Тиры, как ни странно, прошла спокойно, я даже ник не стал менять. Правда, все мое путешествие ограничилось пересечением нескольких портальных арок, включая межмировые мембраны, и видел я всего пару-тройку игроков, видимо, в перерыв попал, а на Тире так вообще, наступил вечер. Но данное обстоятельство ничего не меняло, потому я не стал задерживаться на открытом пространстве, обнаглел и портанулся сразу по адресу. Солнечные лучи ослепили, в лицо ударил, теплый, влажный воздух с запахом водорослей и чего-то еще. Это заставило меня забыть о событиях последних часов. К тому же на берегу, в фоновом шуме накатывающих волн, стояла стройная, одинокая фигурка. Я пошел к ней, скидывая вещи на ходу. Девушка, задумчиво глядя в безграничную океанскую гладь, стояла ко мне спиной, длинные, стройные ноги, гармонично переходящие в круглую попку, узкая талия, все остальное скрывала шикарная грива. Да, девушка была абсолютно ногой. «Привет», — сказала она, обернувшись. «Как раз собиралась тебе написать, ты голоден». Очень я подошел вплотную и притянул ее к себе, с удовольствием провел ладонями по шелковистой коже. «Я готов тебя съесть». Прижавшись к моей груди, она рассмеялась. «Грозный феникс», получил 102 уровень и стал людоедом, в притворном ужасе произнесла она. «Только людоеды так быстро растут». Я поднял ее на руки, искра открыла рот, желая что-то добавить, но я закрыл его поцелуем. «Скажи-ка мне, милый, а где у нас камни уровней раздают и небожитки в довесок подкладывают? Помнится, ты был 50 или 60 плюс, мелочь в общем». Девушка лежала на мне, помимо вопросов, пыталась выдернуть из груди несколько волосинок, за что получила по рукам. «Мелочь, говоришь? Ну правда, я ведь скромная 101-я, искра потупила глазки, и при нашей последней встрече такой же была, а ты уже 102, разве это не взрывной рост? С чего ты взяла, что я 102-й, может, уже 105-й, недоверие в глазах, а затем звонкий смех. «Не будь ты бессмертный, я бы тебя убил, за любопытство. Ты фильмов насмотрелся?» — поинтересовалась девушка, сощурившись. «Ага, в детстве», — на что искра захихикала, а затем требовательно вопросила. «Ну, вот что с ней будешь делать? Лет 35 назад, в сопливой юности, я бы с радостью все выложил и не только информацию, но я давно вырос. Сколько лет шикарной искорке, спрашивать не хочется, явно больше, чем мне. Нам хорошо вдвоем, и это в данный момент главное, но вот ее любопытство. Будем надеяться, что здесь чисто женское проявление интереса. Понимаешь, набрел я на один склад, а там этих, дурак, я же серьезно». Она стукнула ладошкой по моей груди и тут же рассмеялась. «Не хочешь, не говори, пойдем перекусим, что ли, одним сексом сыт не будешь». И мы перекусили, правда это слово тут не совсем подходит, потому как на столе вовсе не бутерброды с дешевой колбасой. Морепродукты, в виде крабов и других диковинных морских зверушек, от них я без сожаления отказался, отодвинув подальше, не мое. А вот мясцо, да большими кусками, чтоб жир с рук стекал, это я люблю, благо девушка не забыла об овощах и зелени. Впрочем, даже если бы запамятовала, у меня с собой недельный рацион здорового питания, для целого взвода солдат. В общем, не перекус получился, а самое настоящее обжиралово. Видимо, воскресшие все такие, охочи до любви и еды, возможно, последнее преобладает. Я откусил от истекающего соками куска мяса, взялся за странный с виду хлеб, с какими-то волокнами и зернами. «Ты не в курсе, что там у лошадей произошло?» — поинтересовался я, как бы невзначай. «О чем ты?» «Все вроде как обычно, жестит, молодежь обнуляют пачками, перспективных в рабство». «Ты, наверное, об альянсе говоришь», — предположила искра. Я навострил уши, информация касалась непосредственно меня и моей заводи. «Может быть, продолжай», — я отломил крабовую клешню и протянул девушке. «Так себе забота», — она оценила, рассмеявшись. «Значит, когда тебе надо, весь такой заботливый», — я не стал отвечать, девочка не глупая, сама все знает. «Они с эльфами Эллин создали что-то вроде альянса, ушастые обязуются построить им клан Холл, знают способ справиться с пожирателями, это с их слов», — поправилась искра и вцепилась зубками в крабовую клешню. «А ты как думаешь, у них получится?» Девушка потянулась за фруктом, или овощем, выглядел он ни на что не похожим, так что понять затруднительно. «Они не первые пытаются, пробовали гномы, затем китайцы из Вейдуна, много кто, ни у кого не получилось. К тому же у лошадей врагов, как блох на дворовой собаке, тебе ли не знать? Искра посмотрела на меня с полуулыбкой. Совсем недавно кто-то разрушил их клан Холл. Бедняжки только качнули его на 6-й уровень, админами стали. А тут мобы словно взбесились, полезли со всех сторон. Кони вроде справлялись, девушка замолчала. Ее взгляд сделался отсутствующим. Что было дальше? Спросил я, выждав небольшую паузу. А потом давление тварей усилилось. Их натравили, потом выяснилось кто. Клан Старые Волки. Именно они позднее атаковали Холл лошадей, метеором. А я ядром кличу. Метеор звучит намного солиднее. Лошади сломались, и эльфы сумели навязать кабальные условия. Информация неточная. Эллин забирает 70% ресурсов и прибыли клан Холла. Мне от этой информации пользы немного, добавился еще один враг. Я без того знал, что лошади или кто-то другой не оставит попыток поднять флаг администраторов. Может быть, стоит наведаться на Антарию, посмотреть, чем живут остроухие, себя показать, нужно будет это обдумать. Мы еще много о чем говорили, я спрашивал, стараясь задавать вопросы издалека, вроде как для общего развития и мне не очень интересно. О кланах, холлах, заводях, не забыл и про мертвые миры. Поскольку темы постоянно менялись, а наши потребности в сексе, если не росли, то не ослабевали, разговор и вправду имел непринужденный характер. Мне даже удавалось избегать прямых ответов на вопросы о суперкаче. Как это ты сумел? Да вот так, повезло, стечение обстоятельств. Пока отвечал, гладил ее по спинке и другим местам. Не только гладил, девушка быстро отвлекалась, и нам обоим становилось не до вопросов. Я провел на острове чуть больше суток, в океане искупался всего раз, но здесь душ спасал. На Терри задерживаться не стал. Короткое посещение коттеджа, нужно было забрать приготовленный запас провианта. Пришлось пользоваться дорогами системного банка, они вроде как не засвечены. В любом случае все прошло спокойно, проблемы начались на основном входе в заводь. Ни лошади, ни эльфы и кто-либо другой не имели прав администрирования, но ушастых это не остановило. Они выставили кордон у самой арки и взимали входную плату вручную. Да вообще охренели ушастые, 500 лямов, за что? Я же травку собираю, возмущался игрок с ником Мормышка. Я остановился рядом с небольшой группой возмущенных и прислушивался. Они крайнего куда-то увели, он платить отказался, так еще же за выход требуют. Брызжа слюной, вещал тот же Мормышка. А разве можно против воли? Это шагр прямой, не понял рыжий. Да кого девка подошла, привлекалка зашкаливает, вот крайне и поперся, на задних лапках разорялся Мормышка. Я сам уже слюни пустил. А ведь у меня колечко защитное есть. Тут он закрутил головой в поисках чужих ушей. Я стоял метрах в пяти и смотрел в другую сторону. Хватало и других игроков, но те были заняты своими разговорами. В любом случае информацию я получил и что делать знаю. Минуя скопление игроков, приблизился к кордону. Пара десятков эльфов стояли, практически перегородив арку, одеты в кожаную броню или что-то подобное. Из оружия короткие мечи и луки за спиной. Исключением являлся командир, не знаю, как его называть, десятник, может, двадцатник. Весь в металле, из оружия, руки, ноги и полный брезгливой ненависти взгляд. Серый вепрь уровень 101. Куда, человечек? Едва ли не выплюнул он, глядя на меня. Вход платный. Двинься-ка и смотри, ушами меня не задень. Вдруг заразно, не сбавляя скорости, я оттолкнул эльфа и направился к мембране перехода. Моя наглость заставила всех заткнуться и проводить меня взглядом. «Эй, дикий, нас с собой возьми!» — крикнул Мормышка. Ответить я не успел, потому как завопил серый вепрь. «Обезьяна, ты что, хочешь вражды с Эллин?» Послышались звуки вынимаемых из ножен мечей. Ждали, что я покраснею, собаки бешеные. С кем вражда с серой свиньей? Я обернулся. Ох, сколько же злобы во взглядах! Да они без оружия прожгут, а их командир покраснел до кончиков волос. Мне никогда не нравилась слащавая женоподобность в мужиках, наталкивала на мысли об извращении. Этот стал похож на озверевшую суку. «Я тебя уничтожу, примат», и двинулся в мою сторону. Я ждал, он приближался, не предпринимая других враждебных действий. Неожиданно со стороны появилась легкая, почти воздушная фигурка. Это была девушка, эльфика, одетая в легкое, неподходящее случаю платье, фиалкового цвета. «Не спеши, серый вепрь!» Она выставила руку, останавливая раскрасневшегося от негодования эльфа. Эродетта уровень, имя ей подходило, по крайней мере начало, Что означает «детто», не имею понятия. Красиво, словно фарфоровая статуэтка, стройна, но все женские прелести выпирали как положено. «Правду сказал мормышка, слюни нужно держать под контролем. Судья Дикий не понял твоих намерений», — пропела она, даря мне очаровательную улыбку. Вепрь в это время кипел как алюминиевый чайник, но держался на расстоянии. «Возможно, ему стоит пройти на пост, у меня в голове что-то зашевелилось, словно червь завелся». Я его мысленно задавил и растянул губы в ответной улыбке. Иродетта малость погрустнела, что отразилось в красивых глазах, но попыток не оставила. «Нам есть что предложить», — послышалось, «мне есть что предложить». Как она интересно завернула, может, стоит пойти посмотреть. Я мысленно встряхнул головой. «Вот же чертовка, очень интересно. Благодарю, но эльфийский бордель меня не интересует, только честные женщины», — эльфийка вспыхнула, прожигая меня взглядом. Послышались смешки, много кто грел уши, в том числе и эльфы из кордона, они начали приближаться, глазища сверкают, красивые ноздри растопырены. «Забываешься, обезьяна», — прошипел вепрь. Однако, не на того напал, мне было что сказать. «Это вы, свиньи, забываетесь. Думаете, система будет терпеть ваши выходки? Вы не можете препятствовать защитникам, без дозволения системы. Похоже, в ваших заводях давно не было прорывов, продолжите в том же духе и дождетесь гнева вездесущей». Немного пафосно, но вряд ли это кого-то насмешит. Информация подчеркнута на ветках форума, как я уже говорил, там писателей хватает, все кому не лень строчат. Однако это правда, информация общедоступна, и многие из присутствующих с ней знакомы, что тут же подтвердилось. Серые пытались запереть заводь с жирными мобами, лет 10 назад, система быстро наказала, прокричал кто-то из толпы. «Пираты тоже хотели», поддержал его другой голос. «И где они теперь?» Толпа загомонила, посыпались другие примеры, несколько игроков пошли на штурм, точнее, начали обходить пост с разных сторон. У парочки получилось, вдогонку им отправились несколько ушастых, и это нарушило строй. Народ повалил в прорехи, тут ведь главное не вызвать агрессию, то есть не порозоветь, для чего хватает одного толчка. Эльфы сделали расчет именно на это, но и сами стали заложниками системных правил, ведь это палка о двух концах. Игроки перли, просачиваясь сквозь строй, а само возведенные охранники ничего не могли поделать. Я тоже не стал ждать, развернулся к ним спиной и прошел сквозь мембрану. Игрок с ником Spice открыл портал в нескольких метрах от входа, за аркой виднелся чахлый, желтый кустарник. «Погоди, дружище», — крикнул я. Тот воровато оглянулся, выражение лица быстро сменилось на благодушное. «Ты со мной? Давай». Я прошел вперед, оказавшись в незнакомой местности, задувал сухой ветер. Вдали за маревом теплого воздуха возвышалась каменная гряда. Мне даже пришло в голову, что за ней находится мой поселок, но сверившись с картой, успокоился. Я вообще в другой стороне, рядом ни одной портальной точки. Глава 9.2. Эта заводь просто огромна. О ее истинных размерах может знать только администрация, ну и система, разумеется. Я же впервые задумался о том городе, в котором поставил клан Холл. Где он находится? Точно за той рекой, там влагой несет так, что других запахов не разберешь. Направление совпадает, но с расстоянием я мог ошибиться. Решил разобраться с этим позднее. Обратил внимание на своего проводника. 79 уровень. «Значит, далеко не ходит. Круто ты ушастых на место поставил», — радостно произнес Спайс. «Жаль только ненадолго это, обратно придется возвращаться, тогда и припомнит». Я пожал плечами, достал лист ДВП, прислонив его к кустарнику, открыл портал в один из небоскребов в окрестностях перекрестка. За аркой кусок стены и окно, а за ним много чего интересного. К моей удаче это здание оказалось целым. «Опаньки, это то, о чем я думаю». На меня уставился вопросительный взгляд. «Да, хочешь прогуляться по городу?» «Конечно, хочу». Спайс искренне удивился вопросу. «Но ни один и не в этом шмоте, там же твари 200+. Можно артефакт закинуть?» «Не желая я этого, не показал бы. Эта дорога давно протоптана топ-кланами, если появится еще кто-то, а они теперь точно появятся, я ничего не потеряю. Даже напротив, лошади займутся выловом браконьеров, что хоть немного, но отвлечет от меня внимание. Закидывай. Только учти, по этому адресу частенько лошади заглядывают, теперь еще и эльфы появятся. Пока. И спасибо за портал. Проследив за тем, как довольный развитием событий Спайс закинул руну, я прошел через арку, глянул в окно. В прямой видимости твари не было, зато карта горела красными отметками. Открыл промежуточный портал, уселся в углу помещения со стаканчиком кофе, заглянул в интерфейс клана. Уровень 2. Название. Старые волки. Клан Холл. 2. Дополнительная защита. 500. Усиление клан Холла. 2. Регенерация жизненной энергии. 2. Регенерация темной материи. 2. Усиление интеллекта. 2. Усиление силы. 2. Усиление ловкости. 2. Усиление выносливости. 2. Усиление креативности. 2. Усиление удачи. 2. Инициатор создания Феникс. Глава клана Феникс. Участников. 2. Феникс уровень 102. Митрич уровень 46. Случись что с клан Холлом в мое отсутствие, я бы узнал об этом в первые же секунды нахождения в заводе. Пропало бы 2% усиление характеристик. Это мелочь, конечно, но приятно, а ведь скоро будет 3. Клан Холл уровень 2. Прогресс 63. Параметры дополнительной защиты увеличены на 500. Счет Арт Холла 2 499 376 198. Копеечка потихоньку зарабатывается, мысленно констатировал я. Размеры купола имеют плюсы и минусы. Скажем, на 6 уровне холла его размеры сильно увеличатся. Купол захватит не только ближайшие улицы, но и все соседние здания. Вот тогда счет арт-холла начнет пополняться с куда большей скоростью. Твари будут лезть со всех сторон, правда и проседать начнет временами. Все зависит от нашей способности защищаться. А она пока никакая, так что на 3 уровне малость притормозим. Феникс, как обстановка? Раненые, потери, Митрич. Заблудший шеф появился. Докладываю по порядку. Раненые отсутствуют, имеются потери во сне. Мог и привыкнуть уже, я всегда где-нибудь пропадаю. Видимо, твари наседают. Ладно, пора явиться воочию. Да по 3 уровня оставалось больше суток. Но как мне показалось, изменения уже имеются. Точно не показалось, потому как стены стали ровнее, проемы прямее, какой-либо мусор в виде останков тварей отсутствовал, даже следов крови не наблюдалось. В самом центре холла, рядом с артом, аккуратно сложено наше барахло. Показалось его слишком много, но при переезде так всегда бывает, я перестал об этом задумываться. Вспомнил про оставленные в доте стационарные хранилища, в них продукты и не только. Туши твари, ресурсы, ингредиенты, все это тоже нужно перевести. А для этого, я прошел до самого широкого коридора, через который мы сюда попали несколько дней назад. Принадлежащая нам часть постепенно облагораживалась, боковые от норки превращались в помещения, из ближайшего торчали ботинки, на обоих сидело по котенку, словно места вакантные заняли. Смотрели на меня строго, но с любопытством. «Вот вы где?» Обе виверы тут же спрыгнули и кинулись носиться вокруг меня. «А, что?» Из комнатушки выполз заспанный Митрич. «Чего-то я опять отрубился». Он потер воспаленные глаза. «Много атак было?» «Я мог бы посмотреть по логам холла, но куда проще спросить. Крупных 2, а по мелочи я даже не подрывался. Купол сам справляется. Я не стал говорить, что холл справился бы и с крупными, потому что площадь атаки не может быть большой. Сам накануне проверял. Пусть пока думает, что смог отразить. Туши, те, которые получше сохранились, я в хранилище убрал, пришлось в дот бегать, думаю, пригодятся, я на это кивнув. С этими войнами и зачистками начал забывать о ресурсах. Практически любая туша имеет какую-то ценность, а некоторые очень даже неплохую. Чтобы далеко не бегать, да и неправильно это, надо установить хранилище в клан Холли. У меня как раз завалялся артефакт на 500 тонн. «Сейчас все обратно будем носить», — сказал я и принялся искать место для установки. «Ты внизу бывал?» — ткнул пальцем под ноги. «А то», — Митрич потянулся. «Я почти все излазил, коридоры там, рахнорки раньше обитали, все в этих камушках и паутине, сейчас, наверное, почище». Напарник повел меня через холл, в небольшом коридорчике нашелся спуск вниз. Получается метра на 3 ниже основного помещения, Митрич оказался прав. Здесь просто завал, нет, месторождение Магерна, стены и потолок, буквально заросли, а паутина пропала. Я оторвал от стены нарост из системных минералов, размером с голову лошади, губы растянулись в улыбке, я знал, куда это приспособить, помимо торгов. Чего надумал? Поинтересовался напарник. Просто физиономия у тебя, будто планы по захвату мира строишь, я рассмеялся. В точку ведь попал, перед старой. Рановато ему знать, позднее рассажу. Есть идея, как хорошенько заработать, вот и обдумываю, расплывчато ответил я. Еще десяток примерно таких же кусков Магерна ушли в личное хранилище, и я двинулся дальше, Митрич шел следом. Ниже ярусом оказалось вполне приличное по размерам помещение, месторождение системного минерала, сужаясь в размерах, уходило еще ниже. Я не стал проверять, чем это закончится, будет свободное время, обязательно прогуляюсь. Сейчас меня интересовало помещение для стационарного хранилища, и я его нашел. Точнее, это сделал напарник после того, как я сообщил ему о цели поисков. Вот здесь, я думаю, он привел меня в небольшое помещение. Я принялся оценивать и прикидывать. Оно находилось примерно по центру холла, до края купола метров 40. После того, как опнется на третий, это место станет практически недосягаемым. Достав артефакт, приложил его к стене. Внимание, защитник! Вы пытаетесь установить большое стационарное хранилище на территории, принадлежащей вашему клану. Рекомендация. В случае установки большого стационарного хранилища на территории, принадлежащей вашему клану, необходимо выполнить ряд настроек. Желаете установить большое стационарное хранилище? Да, нет. После моего согласия артефакт пропал, на стене появились очертания люка. Большое стационарное хранилище. Вместимость 500 тонн. Статус. Рабочий. Настройки. Ну вот, теперь живем. Не мне одному казалось, что установка обычного по сути артефакта усиливает наше влияние, судя по взгляду Митрича, он тоже почувствовал себя увереннее. А дальше началась рутина, мы принялись освобождать хранилище в доте. Скопилось там немало и чего только не нашлось, даже откровенный хлам, в виде поломанного дешевого шмота, но мы все равно переносили. Напомни мне, на кой хрен я складывал в хранилище булыжники, я выгребал их, а те все не заканчивались. Дык, они же красные, ты говорил, откуда-то снизу их притащил, стену красивую выложить собирался, напарник занимался тем же самым, то бишь собирал камни. А, ну если так, я пожал плечами, а вспомнить тот день так и не смог, видимо, загрузился сильно. На полный переезд понадобилось не менее 4 часов, и это еще не все, предстояло перетащить главный груз, Кешу. Перейдет-то он сам, вот только места пока маловато, нужен хотя бы 4-й уровень холла, а я решил, пока что остаться на 3-м. Ладно, это дело недалекого будущего, сейчас же, переезд закончен, пора заниматься другими делами. Утро началось резко, я подорвался с лежанки, разбуженный стрекотом твари, Митрич уже вскочил. Беря пример с меня, он старался обходиться без огнестрела, нити навыка так и отлетали, благо экономить сейчас не нужно. Рахнорки решили атаковать с широкого коридора, и это были не рядовые твари 90+, сплошь 120-е. Многолапые монстры показывали зачатки тактического мышления, двое долбили защитный купол, третий же умудрялся пробиваться внутрь. Недалеко, буквально на пару метров и всего на несколько секунд, затем выскакивал и повторял операцию снова. Площадь атаки небольшая, сильно не разгуляешься, но надежды они не теряли. Выдают таракашки. Атакуя дистанционно, напарник радовался жизни. Заряды были маломощными, сильного урона не наносили, скорее служили раздражающим фактором. Прапору и Касиму тоже нравилось. Уж не знаю, как Митрич этого добился, но котята играли роль приманки, подбегали к твари, имитируя атаку, и тут же возвращались за спину хозяина. «Вы тут и без меня справляетесь, займусь пока настройкой холла». «Да, шеф», — напарник хохотнул. Усевшись у дальней стенки, забрался в интерфейс. «Итак, с чего начнем?» «Пожалуй, с геолокации. Доступ всем членам клана». Дал нужное разрешение, не забыв про юнитов. Напротив них тоже галочка стояла. Стараясь не отвлекаться на паучий стрекот, принялся рассматривать обновление. Карта холла предстала в совершенно новом свете, граница купола, за ней несколько метров просматриваемого пространства. Если быть точным, 4, я мог перевести карту в трехмерное измерение, что и сделал, а затем уменьшил масштаб. Мест возможного прорыва было несколько, что, собственно, понятно по постоянно всплывающим логам. Твари дохли, практически ежеминутно пополняя казну клан холла, в минус счет уже не шел, слабоват противник для нашего уровня. И это хорошо. Митрич добил таки самого наглого рахнорка, его место тут же занял другой, а распаленный схваткой напарник подбежал ко мне, прапор с Касимом забегали под ногами. Чего это, обнова какая? Я непонимающе на него уставился, а затем дошло. Примерно то же самое, что и мой судейский навык, будешь видеть все передвижения, в пределах холла чуть больше, думаю, с каждым уровнем этот чуток будет удваиваться. Это хорошо, смотри, что мне выпало. Он показал мне камень уровня. Согласен, хорошо, употреби сразу. Митрич не стал тянуть, спустя пару секунд информация над его головой обновилась. Митрич уровень 47, я пожал довольному напарнику руку и тот убежал воевать. Что еще? Права администрирования. Нет, это, пожалуй, за собой оставлю. Митрич, конечно, дед боевой, но вдруг примет кого по ошибке. Кстати, я прошелся по допускам, оказалось, запрет распространяется только на тварей, игрокам же разрешен гостевой на 60 минут, выходит, что по умолчанию. Хрена се, нет, никаких гостей. Можно было настроить по запросу, так я и поступил. Те 4 метра за куполом являлись некой буферной зоной, оттуда можно было подать запрос. Ладно, пока хватит, ждем третьего уровня, там, куда больше возможностей появится. Напрягало то, что лошади могли отгрохать 6-й клан холла и засечь меня раньше времени. Администратор имеет право ограничивать рост чужих клан холлов, назначить арендную плату, в последнем случае сумма будет неподъемной, уверен в этом. Это до того момента, как они до меня доберутся, а потому следует обезопаситься. Если задуматься, что я могу противопоставить топовому клану, даже двум. Эльфы хоть и уроды моральные, но силу имеют. Да ни хрена не могу, только бить ультимативным навыком из-под тишка. Проблема остается за поиском других кланхоллов. Я один, Митрич не в счет, не буду же я его на поиски отправлять. Погоди-ка, что ж я туплю-то, есть Брамея, даже без него можно обойтись. Отписаться на форуме с вопросом, где находится кланхолл лошадей. Сообщившему обещаю неповторимое зрелище, сожжение лошадиного холла, можете запасаться пивом и попкорном. Думаю, желающих подгадить отмороженному клану, найдется великое множество. Если понадобятся услуги поиска, возможно, так и поступлю, а пока. Да по третьего уровня, оставалось пару часов, сделать я ничего не мог, не сидеть же тупо в ожидании, можно заняться другими делами. Отписавшись Митричу, что ненадолго отлучусь, я открыл портал в тоннель, прогулялся для порядка с полусотни метров и никого не встретив, переместился в комнату с межмировой мембраной. Здесь, слава системе, все было без изменений, только вонять стало меньше, видимо, запах постепенно улетучивается, сквозь мембрану или щели какие, непонятно, да и неважно. Главное, что оттуда никто не приходит иначе, был бы швах. Сдается мне, это временное явление. Немного поглазев на ту сторону, я прошел через мембрану, окинул взглядом окружающую обстановку, наверху задувало, слышался каменный грохот тварей. В данный момент мне ничего не угрожало, потому поспешил к тайнику. Так-так, что у нас тут? Системный тайник, уровень 4, и здесь порядок. Пока качал взломщика, наделал множество отмычек, третьего, а затем и четвертого уровня. Пойдут и те, и другие, просто первых, точнее, отмычек третьего уровня. Уйдет великое множество, на какой-то да повезет. Так-то ничего страшного, просто не хотелось тратить время. Поэтому начнем сразу с четвертых. Первая попытка, отмычка без проблем вошла в узкое отверстие, легкий поворот и отмычка сломана. Взялся за следующую, ее ждала та же участь, срослось только на 6-й попытке. Да еще как, я аж подпрыгнул от неожиданности. Внимание, защитник, вам удалось вскрыть тайник привратника. Удача плюс +1. Ха, а что, так можно было? Удача за тайник, хотя, чего это я? 4-й уровень, тем более привратник какой-то. Мысль по этому поводу уже начала формироваться, когда я увидел содержимое. Книжка и предмет. Вынул все сразу, едва не порезавшись об острые края невиданного ранее оружия. Чакрам сансара, уровень 10, характеристики, сила атаки плюс +10, сила атаки плюс +10, сила атаки плюс +10, сила атаки плюс +10, сила атаки плюс +10, критический урон плюс +10, критический урон плюс +10, критический урон плюс +10, критический урон плюс +10, критический урон плюс +10, дополнительные характеристики, карусель сансары, развоплощение, друзья навек. Сопротивление стихиям 50, игнорирование физических щитов 50%, игнорирование энергетических щитов 50%, масштабирование, ячейки для заключенных сущностей, 10 штук. Впервые у меня не нашлось слов, чтобы описать увиденное. Нет, предмет-то как раз вполне понятен, орудие смертоубийства, поделенные на части, но в то же время слитные воедино, металлический диск с рукоятью по центру, края остры как лезвие бритвы, вес в районе пары килограмм, хотя могу и ошибаться с моей-то выноской и силой, он все 10 может весить. Да, в общем-то, какая разница, я хочу владеть этим оружием, хоть и не умею им пользоваться. Пока здравый смысл не пришел в норму, сделаю-ка я эту сансару другом навек, благо опыт уже есть. Где там мой ножик? Младший брат. Тут я вспомнил, что оставил его в мастерской, потом был переезд, значит, он черт-те где. Погоди-ка, что значит черт-те где, а как же друзья навек? Покопался в хранилище, нож оказался там, мощный, острый, как и сансара, но пораниться я им не могу. Самим чакрамам ритуал проводить не хотелось, мне казалось это неправильным. Достал простой, выпавший с какой-то твари нож, с силой резанул ладонь и капнул на блестящий металл сансары. Никаких визуальных эффектов, но я знал, что предмет стал моим, потому что характеристика друзья навек пропала. Глава 10. Философия лоха. Что делать, когда ты рожден лохом? Во-первых, смотреть на мир с широко раскрытым ртом и удивленными глазами. Во-вторых, доверять каждому встречному, принимать на веру все его слова. В-третьих, какой же я лошара, ядреный, нет, ядерный лох. Как можно было отдать выход в неизвестный мир, за несколько мирозданок? Сучьи клинки. Я не хотел об этом думать, но мысленно возвращался к тем предметам, обладателем которых мог стать. Что за мир я отдал, какие имба предметы дала система в тайнике-привратнике. Все же было честно, я сам назначил цену. Выше себя не возьмет, так было сказано. Да, но теперь я знаю цену новому миру, и по мере моего продвижения по гринда, она будет только расти. Взяв сансару в руки, малость успокоился. Хотелось испытать оружие в действии, но это позднее. Для начала поглядим на допы. Сопротивление стихиям, понятный и приятный бонус, 50%, это не 100, значит, остального нужно достигать другими навыками, с этим разберусь позднее. Что касается игнорирования щитов, то с подобным я уже встречался. Буквально на днях, мне с одного маху башку отчекрыжили, не помогла крепость тела и целая пачка навешанных щитов. Все это благодаря оружию, меч это был или кинжал, понятия не имею. Теперь и у меня подобная игрушка, осталось научиться пользоваться. Масштабирование, поскольку предмет максимального уровня, значит, эта характеристика работает для сета, очень хорошо. А вот с ячейками для сущностей сталкиваюсь впервые, ладно, почитаю на форуме, думаю, там есть информация. А теперь переходим к самому интересному. Карусель сансары. При использовании оружия, возникает вариативное количество копий оружия, от 1 до 10, радиус и дальность воздействия оружия, атаки, зависит от характеристик сила и выносливость. Это что же получается? Чакрам расширится и размножится, так это шимба, особенно с разумным противником, скажем, пятерка лошадей или остроухих. Захотелось испытать немедленно, да только где же их взять? Что с последней, не менее интересной характеристикой? Развоплощение. При контакте оружия с бестелесными сущностями, сущность приобретает материальную оболочку, время действия 5 секунд. Опаньки, а ведь и вправду оружие под мир выдали, те ледяные невидимки. Неожиданно на ум пришла идея, как с ними бороться, даже без развоплощения, как говорится, ловля на живца. Ведь стоит вспомнить, что эти твари как-то схарчевали часть змеюки, которая неосторожно пролезла к ним в мир и за неимением условий существования, просто издохла. А раз они могут двигать предметы и буквально есть твари, значит, на время могут становиться телесными. Почему я раньше об этом не подумал? А потому как время еще не пришло, я тут пока что мышь бесправная, хоть и достижения некоторые получил. Думаю, тварям на это плевать, обнулят и уползут по своим делам. Для воплощения плана в жизнь не хватало пары деталей, того самого живца и времени, я не хотел пропустить обклан холла. Не был уверен, что купол не вылезет в каком-нибудь неожиданном месте, типа подземных пустот с кучей высокоуровневых тварей. Митрич может не справиться, а я потеряю холла и напарника, точнее, одну его жизнь. Времени у меня, только на самое важное, на изучение книжки, название которой я не видел, специально не смотрел, чтобы не отвлекаться, затем прогулка на нижний ярус местной тюрьмы, думаю, там мне недолго, и испытание нового оружия, хоть я и не хотел использовать подручные костыли, но больно уж штука интересная. К тому же, никто не заставляет меня ей пользоваться, лежит себе в личном хранилище и не ржавеет. Книга навыков «Ментальный воин». Охо-хо, кто просил хорошую защиту, чтоб ни одна бе не смогла захомутать, забыть про плен, как про страшный сон. Так, чего-то я раздухарился, надо бы хоть описание прочесть. Для изучения навыка «Ментальный воин» требуется: темная материя 500 единиц, свободный опыт 1000000000 единиц, ограничение, уровень 100. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Ментальный воин, первый уровень навыка позволяет сохранять ясную голову в любой ситуации, не позволяет попасть под чужое влияние, какой бы характер оно ни носило. Неплохо, значит, от бежи можно будет избавиться, мне есть кому отдать, я задумался. Да ты, похоже, зажрался. Что значит неплохо? Навык я изучил, проверить было не на ком, потому взялся за второй уровень. Для изучения навыка «Ментальный воин» 2 уровень требуется: темная материя 1000 единиц, свободный опыт 10000000000 единиц, ограничение, уровень 105. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Вот и приплыли, в принципе, на что-то подобное, я рассчитывал. Не бывает такого, чтоб все гладко прошло. Ментальный воин уровень 2, повышает харизму обладателя навыка, некоторые конфликтные ситуации, при желании разрешаются с помощью нескольких слов. Усмехнувшись, я поднялся с пола и устроил себе легкую разминку. С помощью нескольких слов. Даже интересно, что будет на третьем уровне, превращусь в магистра Йоду. Нет, это из другой оперы. Узнаю об этом позднее, у меня еще пара дел осталось. Открыв портал в местную тюрьму, я не стал соваться сразу, выждал пару минут с некоторым удивлением, замечая Машкару. Мох никуда не делся, это я подметил, оказавшись внутри, никаких внешних изменений, скелеты на своих местах, чьих-либо следов посещения, я не заметил. Прошелся по прежнему маршруту, светляк плавно перелетал из коридора в камеры и обратно. Из меня тот еще ботаник, но казалось, что Мох прижился, хотя фон темной материи так и показывал отрицательные значения, то есть накопитель работал в минус. Но это еще ничего не значило, сколько прошло времени. Всего несколько дней, Мох даже светиться не начал. Всему свое время, дядя. Успокоил я себя. А чтобы процесс ускорился, нужно добавить одну деталь. Обдумывая дальнейшие действия, я приблизился к зарешеченному лестничному маршу. Пробился внутрь с помощью омута. Одного взгляда наверх хватало, чтоб понять, пути туда нет, завалено плитами и покореженным металлом. Скорее всего, надо мной сотни тонн строительного мусора, то, что осталось от здания. А вот дорога вниз открыта, это если не считать преградой, стальные решетки, перекрывающие каждый этаж. На следующем останавливаться не стал, лишь подсветил, разглядев примерно такую же картину. Спустился на самый нижний этаж, здесь начались изменения. Под ногами катались разнокалиберные гильзы. Длинный коридор привел к повороту и лестнице вниз, а там, перед мощной решеткой валялось три тела в истлевшем обмундировании. Наконец, нашлись образцы местного оружия, ржавые обывательские автоматы. Похоже, наши миры развивались одинаково, или близко к тому, очень похожи на наши калашниковы. Повертев в руках бесполезный кусок металла, положил его на место. Светляк, повинуясь моей команде, скользнул за решетку, показывая удручающую картину. Десятки тел лежали там, где их застала смерть, одежды минимум, и та давно истлела, перебитые кости, расколотые черепа. Этих людей расстреляли как в тире, а затем пришел черед их палачей. Жутко, конечно, но это было давно, у меня нет ни времени, ни желания устраивать какое-то расследование. Решетка оказалась столь добротной, что ее даже ржавчина не тронула. Я тоже не стал трогать, закинул туда портальный артефакт. Прошел внутрь, стараясь не наступить на останки. Помещение было большим, стены исцарапаны местными письменами. Имелись и ответвления в виде глухих коридорчиков, оба были забиты скелетами. Это место вполне подходило для моих целей, нужно было лишь и прибраться, чем я и занялся. Все останки, больше полусотни скелетов, ушли в хранилище. Затем у меня встал вопрос, стоит ли перегораживать коридор. Магерону без разницы в какую сторону расти, вверх, вниз, в стороны, со временем пробивается сквозь глухие стены и бетонные перекрытия. Значит, не стоит, пусть себе растет да множится. На полу появился первый кусок системного минерала, я посмотрел по сторонам и решил сложить их в одну горку. Погасил светляка и полюбовался, помещение наполнилось желтым свечением. Темная материя, наверное, впервые за историю этого мира, начала работать в плюс. По крайней мере, мой накопитель наполнялся. Мне было интересно, как это станет работать, материя впитывается планетой, ее аура или эфирный фон, постепенно насыщается и мир начинает оживать. Неспроста же мошки появились. Хотя они могли идти в нагрузку с мхом, личинки мелких насекомых перекочевали в новый мир, и это прекрасно. Ладно, хватит уже мечтать, пора приступать к испытаниям нового оружия. Открыв портал на верхний этаж тюрьмы, я нашел глухой закуток, выложил перегородку, использовав навык фортификатора, оказавшись в каменном стакане. Зачем я это сделал? А на всякий случай, мало ли какие твари на поверхности водятся, видимые, невидимые, а мне здесь гости не нужны, по крайней мере, пока. Если кто вдруг сумеет проникнуть, пока я выбираюсь, так и останется в каменном стакане. Ну, поехали. Я открыл портал недалеко от того здания, в котором схлестнулся с Грайдвером. Обстановка была спокойной, относительно, конечно. В мертвом мире сама атмосфера напрягала. Грязные небеса, где-то, что-то грохочет и завывает. Карта, к счастью, врагов не показывала. Я направился к разрушенному зданию, и только когда поднялся по ступеням, появилась красная отметка. Бодро отпрыгнув назад, я прокричал: «Выходи, сова, медведь пришел!» В здании загрохотало, я отбежал подальше, и через десяток секунд на порог высыпала куча каменного крошева, она росла с каждой секундой, поднимаясь и расширяясь в стороны. Вот уже скрылись широкие ступени, а я сумел разглядеть связывающую структуру. Серая, влажная с виду масса, только что-то мне подсказывало, это вовсе не вода, камни и сероватые обломки костей не на честном слове держатся. Часть твари, непонятно большая или меньшая, вывалилась наружу. Грайдвер уровень 298, а зверек-то другой, чуток помладше, сказал я вслух, отступая. Передо мной выросла гора костей в виде десятка скелетов, не так я их хотел использовать, но ничего, в тюрьме их много. Оставив приманку, начал смещаться вправо, Грайдвер же пер по прямой и очень скоро накатил на кости, те захрустели, словно попали под каток. Тварь остановилась, послышались свистящие звуки, каменистое тело пошло волнами. «Приятного аппетита, падла!» — крикнул и что есть силы швырнул чакрам. Опыта владением этим оружием у меня не было, потому рассчитывал на мощь и неожиданность. Свистнуло, сансара сорвалась с куда большей скоростью, между мной и тварью было не больше 50 метров. Когда оставалось меньше трети, металлический круг увеличился вдвое, а в следующее мгновение, под моим восхищенным взглядом, от него отделилось два брата-близнеца. Они крутанули красивую восьмерку и со скоростью молнии впились в тело твари сверху. Третий чакрам влетел в середку туши, если это можно так назвать, и с металлическим звоном выскочил с другой стороны, ушел дугой, теряясь в вечных сумерках. Я аж рот раскрыл, а жуткая туша перестала колыхаться, как-то резко осела и расплылась, гремя камнями. Я почти обрадовался быстрой победе, но не тут-то было, это оказалось маневром. Отделившиеся от твари камни покатились в мою сторону, словно их с горы спустили, десятки и десятки, разные. Накрой меня эта лавина и придет писец с последующим воскрешением, а мне этого не хотелось, очень уж процедура неприятная. Поэтому я прыгнул в сторону, сальто вышло удачным, успел засечь оголившуюся тушу Грайдвера, что-то вроде многолапой склизкой жабы, ни единого камушка. «Куа!» — издала мерзкая тварь. В следующую секунду я приземлился и услышал свист. Сумрачное небо прочертила линия, до меня дошло. Это чакрам вернулся, и сейчас как засансарит. Я дернулся назад, чиркнуло, задев бок, что заставило отшатнуться, а в моей руке оказался чакрам. «Хрена се!» — покрутил оружие в руке. «Так и посидеть можно. Полностью насладиться возвратом оружия мне не дали». Расчехлившаяся тварь решила наказать наглеца, засеменила лапами, да с запредельной скоростью. Миг, и удлинившаяся вдруг туша промелькнула рядом, меня зацепил и поволок за собой липкий нарост. «Куа!» — меня обдало смрадом. «Сука ты, липкая!» Верх сменился низом, затем боком. Картинки менялись с такой скоростью, что разогнанная системой сознание не справлялось. Меня било, терло грунт, Щиты потерял в первые же секунды, только крепость тела спасала. Куа, неожиданно тварь остановилась, и я, наконец, увидел, чем она квакает. Безразмерная пасть была рядом, я за нос зацепился, да так и болтался, дрыгая ногами, а рот, соответственно, ниже. Оттуда высунулся язык. Да вот хрен тебе, вонючка. В моей ладони зародилось небольшое плазменное ядро и тут же сорвалось, залетая в пасть. Одновременно, я активировал стену тьмы, вышло зачетно. Куа-ка! Заверещало чудовище и оттолкнуло с такой силой, что выдрало куртку с куском кожи. Я тоже заорал, упал, из упрямства подпрыгнул с места, намереваясь запустить еще одно ядро и даже создал его. Но уже не понадобилось. Тварь каталась в опасной близости, какой-то десяток метров от меня. Из безразмерной пасти валил дым со сполохами пламени, она уже не орала, а шипела. Дым повалил из других отверстий, жуткий моб умудрился изогнуться и подпрыгнуть, к счастью, не в мою сторону. Плюх и чвяк, это были последние звуки, что издала тварь. Развалилась на части, растеклась, и вся эта неприглядная масса полыхнула, словно горючкой полили. Пахнула жаром вперемешку со смрадом. Я отшатнулся и упал, в паре десятков метров от меня, полыхал огромный костер, куда там пионерскому. Получено 4000000 единиц свободного опыта. Получен предмет серая стрела. Получена книга навыков трансформация. Получен предмет камень сути. Получен предмет контейнер с ресурсами. Получен предмет великий камень опыта 10 штук. Получен предмет универсальная руна переноса 100 штук. Получен предмет системная шкатулка 10 штук. Внимание, защитник. Впервые за две прошедшие эпохи в мир Гринда была убита тварь. Вы намеренно защитили мир Гринда. Статус ноаген обновлен. Получено 100 очков нераспределенных характеристик. Получено 1 единица удачи. Получено 2 единицы креативности. Получен предмет камень мастерства. Получен предмет камень небожителя. Получен предмет камень сути. Ух, от неожиданного полотна текста перед глазами зарябило. Разбирать, что дали, буду в спокойном месте. Сейчас я радовался другому достижению и мог себя поздравить. Изобретен способ убийства Грайдвера 300 уровня, раздеть, измотать и закинуть в пасть горячую пилюлю. А ведь и правда, можно было парочкой омутов обойтись теперь уже ладно. Я малость расслабился, читая победный лог, и было с чего, победил же. А кроме этого, ломота во всем теле, левая часть спины, горела огнем. Но я все же успел заметить приближающиеся красные точки, повеяло холодом. Организм вспомнил, что нужно делать в таких случаях. Уселся на корточки, достал дежурный лист ДВП, мгновенно открыл портал и буквально запрыгнул внутрь. Я пока не готов к встрече с этими тварями, время еще не пришло. Оказавшись в безопасности, я хотел было завалиться на бок, но вовремя вспомнил про клан Холл. Митрич там один, неизвестно справится или нет, система может подкинуть что-нибудь такое, и полноценный клан сольется. Так что ни хрен разлеживаться, мысленно себя пнув, я прошел через мембрану и открыл портал в Холл. Изменения почувствовались на уровне восприятия, места стало больше, купол крепче, напарник с юнитами находился наверху, пребывая в спокойном состоянии. Все верно, серьезных атак нет. Мелочевка царапается о купол и дохнет. Уровень 3. Название. Старые волки. Клан Холл. 3. Дополнительная защита. 500. Усиление клан Холла. 3. Регенерация жизненной энергии. 3. Регенерация темной материи. 3. Усиление интеллекта. 3. Усиление силы. 3. Усиление ловкости. 3. Усиление выносливости. 3. Усиление креативности. 3. Усиление удачи. 3. Инициатор создания Феникс. Глава клана Феникс. Участников. 2. Феникс уровень 102. Митрич уровень 47. Состав юнитов. Вивера Прапор уровень 4. Вивера Касим уровень 4. Теперь наша защита сродни 8 уровню Холла. Владения увеличились вдвое. 100 метров от арт-холла в любую сторону. Территория не гигантская, но уже не шуточная. Нужно обойти, проверить каждый закуток, потому как перестройка уже началась. Холл сделал запрос главе клана относительно основных построек, я уже составлял некоторые планы, требовалось подтверждение и начал я с баньки, скоро можно будет попариться, да с бассейном. Подтвердив все размеры, взялся за другие санузлы. Да чертиков надоело делать дела по углам да закуткам, как собаки ё-моё. Дело дошло до столовки, совмещенной с кухней, тут я задумался о поварах, всплыли женские образы. Пришлось отсекать лишнее, не время сейчас. Будут у нас повара, не все же в скрытом городе закупаться, и кладовщики появятся, разного рода хранители, лутеры, сборщики рисов и фермеры. Все будет, но позднее, сейчас мне нужно согласовать с интерфейсом кланхолла размеры спортзала и остальных помещений. Глава 11. Появился Митрич с котятами, заохал, заахал. Последовало требование немедленно снять драную куртку. Он достал медицинский спрей, системный. Кстати, я все-таки не забыл приобрести рецепт и занялся обработкой раны. Я почувствовал прохладу и, соответственно, облегчение. Ее будто кусом выдрали, кожу. «Где ты так нарвался?» Спрашивая, он продолжал обрабатывать раны. «Места надо знать», напарник на это хохотнул. «Обязательно покажу, расскажу и научу. Ты, кстати, камень сути не потратил, издеваешься над старостью?» Спросил Митрич, на полном серьезе. «Вот и хорошо, у меня запасные появились, так что можешь три раза слиться». От неприятных воспоминаний меня передернуло. «Что, где?» Не понял моих движений напарник. «Да слился я разок, не стал скрывать, не видел в этом смысла. Приятного мало. Получается, система создает тело заново и запускает с помощью дефибриллятора. Я рассказал ему все, про четкого, обстоятельства безвременной кончины и ощущения после. Дела. Мне и до этого помирать не хотелось, а сейчас тем более. Митрич закончил с обработкой ран, а я не стал торопиться с футболкой. Мне интересно, каково оно будет, воскрешение без привязки к артефакту возрождения. Так что, в случае чего, жду подробнейшего рассказа. Я протянул ему два камня сути. Типун тебе на язык, взъярился напарник, но камушки принял. Мы оба понимали, что рано или поздно это произойдет, не один раз и даже не десяток. Покончив с обработкой ран, Митрич собрался на прокачку юнитов, нашел местечко, откуда приходят крысовары. Но я дал ему другое задание, освободить помещение с артхоллом, раскидать барахло по комнатам, а что и в хранилище убрать, тот ушел выполнять, а я продолжил заниматься настройкой. Копался я долго, открывал новые вкладки, возможности холла возросли. Смутило предложение по защитной стене, это не являлось обязательной процедурой, именно предложение. На третьем-то уровне выглядело странным, размеры холла еще никакие. Но, как выяснилось, можно планировать на будущее, система знала, на каком расстоянии будет стоять защитный купол, на последующих уровнях клан холла. Я выбрал ключевой уровень, 6-й, 800 метров от арт-холла. На будущей границе находилось 6 небоскребов, расстояние между ними разное. Но то не главное, у холла море строительного материала, вот что важно. Я мог метров на 200 ее задрать с толщиной метров в 10, но есть ли в этом смысл? Загородиться от мира, ни одна тварь не сможет пробить защиту, это в теории, а если брать жизнь, то случаи разные бывают, я тому прямое доказательство. Хорошо, полностью загораживаться нельзя и понятно почему. Мобы должны иметь доступ к куполу. Для чего? Ну как же, опыт наше все, пассивный доход, так сказать. Поэтому мы не закроем полностью, а просто ограничим, пусть пробиваются там, где нам будет удобно защищаться. Решив для себя дилемму, я принялся за планировку. Дело оказалось непростым и затратным по времени, провозился несколько часов, но так и не закончил. Что получилось в промежуточном итоге? Клан Холл возведет сплошную стену по всему периметру, но невысокую, всего-то 3 метра. Основа для будущей громадины фортификационного сооружения, фундамент, уходящий на глубину больше 50 метров. Это была одна из рекомендаций, все с пояснениями, плюсами-минусами. Оттуда же я узнал, что защитная стена под землей формируется втрое быстрее ее надземной части, что логично, там не нужно ничего возводить, а лишь укрепить имеющийся материал. Покончив с фундаментом, взялся за подготовку к 4-му уровню клан холла. Я прекрасно видел границы купола, на данный момент он не выходил на поверхность, какие-то пустоты внизу, ими можно было заняться позднее, а вот на следующем уровне купол окажется снаружи, правда, в пределах небоскреба, что упрощало мою задачу. Ориентируясь на будущую границу, я запланировал возвести вокруг купола стены. Так себе защита, но хотя бы в глаза тварям бросаться не будет, лишний раз пройдут мимо. Так, с этим все, что на повестке. Я попытался почесать бок, дернулся от боли. Одеваться еще рано, теперь, наверное, только завтра подживет настолько, что можно будет напялить одежду. Мне это пока не мешало, а если воевать сегодня не придется, то вообще прекрасно. а на повестке у меня трофей из Грайдвера, тварь далеко не рядовая и потому должно быть что-то из ряда вон. И системные подарки за статус на аген, я потер руки в предвкушении. Итак, серая стрела. Я достал из личного хранилища интересующий предмет и почесал затылок. Так это же гранатомет, восклицательные и вопросительные знаки, только маленький, покрутил в руках хреновину, похожую на тубус, серо-зеленого цвета, полметра в длину, диаметр ствола можно обхватить двумя ладонями, на конце двойной кружочек прицела, в противоположном конце снизу располагалась рукоять типа пистолетная таким же простым спусковым крючком, внутри, похоже, сама граната или ракета. Выглядела она нетипично, ярко-красной расцветки, с тупым словно боек кувалды наконечником, хвостовик зажат стенками гранатомета. А почему тогда серая? Серая стрела мод, разрывной снаряд, калибр 105 мм, вес 6,2 кг, дальность 8000 м, скорость полета 1200 мс, радиус поражения 800 м. Дополнительные характеристики. Объемный взрыв. Да это ядерная бомба, а не граната. Теперь понятно, почему мир Гринда так выглядит, сами себя уничтожили. А мне эта штука нужна, так-то дальность неплохая, пусть лежит, где-нибудь да пригодится. Что с книжкой? Для изучения навыка трансформация требуется. Темная материя 5000 единиц. Свободный опыт 100 000 000 единиц. Ограничение. Уровень 120. Ограничение. Раса Крипот. Внимание. Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. С одной стороны, для меня абсолютно бесполезная книжка. С другой, ее можно загнать. Я даже знаю кому, если ценность имеет. Трансформация – способность перейти в жидкое или газообразное состояние. Время действия навыка зависит от сопутствующих навыков и характеристики интеллект. Уф, такого мне точно не нужно, превратиться в водичку и самостоятельно смыться, а с другой стороны, очень даже круто. Допустим, газообразное состояние, наверное, можно летать или парить. Возможно, градобику понравится. Это что же получается, самое ценное, что выпало с твари 300 уровня, камень сути. Да, жизнь, конечно, важна, никто спорить не собирается, но как-то мало, что ли. Ладно, хватит нудить, камня сути ему мало, это еще не все подарки. Я достал из личного хранилища два небольших камня, разных цветов. Малыми были только размеры, что касается цены, тут впору за голову хвататься. Начнем с небожитки. Вы получили уровень. Получено 8 очков нераспределенных характеристик. Закинул в интеллект. Одаренные 100 очков отложил в долгий ящик. Человек, имя Феникс. Уровень 103, прогресс 0. Свободный опыт 2 287 091 129. Жизненная энергия 1 202 296 85 233. Темная материя 1 404 241 4240. Интеллект 424. Сила 120. Ловкость 96. Выносливость 229. Меткость 960. Удача 8. Креативность 10. Следующая ступень развития ментального война требует 105 уровня. На изучение зодчего нужен 110. Ох и непростой навык, системной сутью это чую. Зодчий поднимает навык фортификатора на новую ступень развития. Работа с пространством, капсулирование, создание локаций, локационное расширение, уничтожение. Это вернуло меня в действительность. Качать нужно не только уровни, но и профы. Зодчему, помимо всего прочего, требуется 5-й фортификатор, а для него необходимы 10-й алхимик и артефактор. Это еще не весь список. Хорошо, хоть модификатор с воятелем качаются попутно. Итак, у меня есть 3 камня мастерства. На что их потратить? До 7-го уровня обеих профессий осталась ерунда. Полдня работы, причем на обе. Так что 3-го фортификатора могу опнуть уже сегодня. И что дальше? Долгие месяцы, а затем и годы нудного кача. Вполне может быть, мне всего-то нужен покой, относительно заводи, конечно. Надо, чтобы оставили в покое, так звучит вернее, как раз к этому и стремлюсь. Если посмотреть со стороны, так не кажется, я методично, день за днем, месяц за месяцем наживаю себе врагов, где тут покой. Просто я путь выбрал не самый легкий, но уверен, он приведет к тому, что со мной перестанут связываться. Пусть, дескать, живет, его не трогаешь, и он тихо ходит. Как говорил мой дед, кладезь народной мудрости, большое лихо, ходит тихо. Врагам об этом знать не обязательно, пусть обходит десятой дорогой, а я буду качаться. Интересно, за десяток лет управлюсь? Вполне возможно. Я не лентяй, если не будет другого выхода, так и поступлю. Но выход-то есть. Могу прямо сегодня поднять одну из профессий на самую высшую ступень. А что, так и поступлю, только сначала качну до седьмого. Стоило мне принять решение, как внизу, на нижних ярусах кланхолла, что-то грохнуло, счетчик опыта просел не менее чем на 5%. Последовало недолгое затишье, затем новый грохот, чуть слабее прежнего. Митрич, Атас, змеюка приползла. Да чтоб вас, так и знал, что с этими нижними пустотами не все просто. Спустя пару секунд, открылась портальная арка, из нее выглядывала обеспокоенная физиономия напарника. Молодец мужик, быстро в навигации разобрался, с этой мыслью, я перешел на ту сторону. Бум-эм, словно в гигантский барабан ударили. Купол полыхнул вспышкой, освещая темное подземелье. Светляк Митрича горел где-то под высоким потолком, но этого не хватало, пришлось зажигать своего. Новая вспышка, и я увидел тварь. Немеридас уровень 271. Змея-гигант, морда с кабину бульдозера, пыталась сложиться в пружину. Из-за нехватки свободного пространства у нее не получилось, так что удар по куполу получился неполноценным. Слева скользнула широкая нить, это Митрич отработал навыком, но даже он понимал, насколько это мелко. «Я тебе дам мой спортзал ломать». Я осмотрелся, напарник справа. Возбужденные котята носятся под его ногами, свод высоко, стены в паре десятков метров, места для сансары вполне достаточно. В следующую секунду с моей руки сорвалось смертельное фрисби, оружие раздвоилось, и оба светящихся круга пробили тело змей, башка, шея. Чакрам прочертил крутую дугу и оказался у меня в руке. Митрича рот раскрыл, но мне было не до того, брызнула бурая кровь, тварь с шипением взвелась, со всей дури врезавшись по каменистому своду. Это ее не убило, оглушенный, раненый монстр попытался уползти, гигантское мускулистое тело с каждым мгновением двигалось все быстрее. Куда, а ну, стоять? Вслед твари полетело плазменное ядро, оно было маломощным, так что взрыв получился не особо впечатляющим, больше нашумел. Змея не собиралась останавливаться, часть туши уже скрылась в широком проходе, и я сорвался вслед. «Эй, псих, ты куда? Сожрет же!» — донесся голос Митрича. Я не стал останавливаться, несмотря на боль в едва подсохшей ране, в несколько прыжков преодолел место взрыва, догнал хвост твари. Змея почуяла, затормозила. Хвост напрягся и, прежде чем успел ударить, я кинул пару пилюль темного омута и тут же отступил, выбрав для этого небольшую каменную возвышенность. Туша твари не имела возможности развернуться, проход узковат, к тому же омут пригвоздил к месту, потому она шипела и дергалась, круша стены, пытаясь сорваться с крючка. А омут между тем, делал свое черное дело, разъедал и поглощал. В конце концов, извивающаяся туша практически разделилась на две части, время действия сошло на нет. Она судорожно дернулась и поползла, кровоточащий хвост волочился на остатках кожи. Но я не собирался отпускать жертву. Пусть змею сильно потрепало и вернется она не скоро, нельзя было упускать шанса добить гадину. Прыгнул вперед, приземлившись на хвост и, не став медлить, швырнул целую горсть убийственных пилюль. Они должны были довершить начатое, потому задерживаться смысла не было, и я ретировался за защитный купол. «Все никак не могу привыкнуть к этой бесовой системе», — пожаловался Митрич. «Ты о смерти?» — поинтересовался я, не спуская глаз с подыхающей твари. «Там происходило страшное. Омуты разъели плоть, поглотили камень, образовав ямы, словно после бомбежки. И в этом жутком компоте шипела и извивалась туша здоровенной змеи. Об этом тоже. Тварь-то страшная, даже во сне увидишь, обделаешься, а ты так запросто, под страхом смерти. Привыкай, Митрич, дальше будет хуже. Добей». Я ткнул пальцем в голову змеюки. Прямо в пасть целься. Тот с готовностью подчинился, сорвавшаяся нить попала в цель, перерубив при этом раздвоенный язык, ударила в небо, выбив оттуда фонтан крови. Видимо, тварь потеряла все щиты, или что там у нее было, потому что показалось слишком легко прошила плоть. Перед глазами всплыл победный лог, я не стал вчитываться. Надо было избавиться от туши и заделать этот проход, у меня имелся один верный способ. Плазменное ядро средней мощности разнесет все к хренам, не нанеся при этом вреда куполу. На рабочем столе, в моем кабинете, ну или лаборатории, разместились органы тварей, грибы, травы, пузырьки с жидкостями и баночки со слизями. Здесь было все, что делает меня алхимиком. Уровень пока что 6-й, но это очень скоро изменится. Зря, что ли, встал так рано. Да, вчера мне поработать не удалось после того, как запечатал ход, была еще одна попытка прорыва. Тварь не такая сильная, однако тенденция нездоровая, пришлось прогуляться по самым злачным местам и запечатать те коридоры и проходы, которые были слишком широкими. Не уверен, что прикрыл все, но спалось спокойно, а значит, крупные мобы о нас пока не знают. Я решил проконтролировать ситуацию позднее, когда закончу скачем и покормлю Кешу.